Боже, как же болит голова. Он лежал на огромной кровати голый. Шелковое белье было смято и наполовину на полу. В углу кровати смятая часть одеяла. Олег потянул его на себя, остальное похоже на полу. Он собрал все силы и сел. Прямо перед ним валялись розовые женские трусики. Интересно, кто же их забыл? Та блондинка с карими глазами или смуглая брюнетка? Больше подходили блондинки. Напротив кровати оказалось зеркало, хоть и небольшое. Царев уставился на свое лицо в отражении. Светлые, пшеничного цвета волосы спутаны и торчат вверх, спаслись лишь бока, слишком коротко подстрижены, чтобы лохматиться. На вытянутом лице следы вчерашней пьянки, ну ничего, это очень скоро спадет. Всегда спадает. Это все этот чертов мир. В учебниках все очень красиво, но это написано для детей. В реальности все не так. Вот такие люди, как он, держат все вокруг. Он посмотрел опять в зеркало и усмехнулся. Такие честные и добрые глаза. Да уж, природа наделила его большими, красивыми, как утверждали множество женщин, глазами. Светло-голубая роговица глаза при ярком свете становилась насыщенно синей в темноте. Что-то вокруг глаз, он никогда не мог понять, что именно, делало его взгляд внушающим доверие. Знали бы окружающие, что вытворял хозяин этих глаз для спасения существующего мира. Считал ли он себя плохим человеком? Примитивный вопрос. Что есть плохо и хорошо? Что это вообще такое? Царев охранял спокойствие большинства людей. Помогал государству обеспечить безбедную жизнь всем жителям планеты. Те методы, к которым он прибегал, не совсем сочетаются с правами человека, но и черт с ними. Уж лучше тиранить сотую часть людей, чем всех. В конце концов, эти люди сами сделали свой выбор. Владеть миллиардами и постоянно находиться под присмотром КВБ. И знать, что за попытку нарушить закон и уж тем более за попытку мятежа, жестокое наказание. Вдруг дверь открылась, и оттуда показался Макс в халате. «О!» – выдавил Олег из себя. «Тебя пытали, что ли?» «На себя посмотри», – мрачно ответил Макс. «Вода есть?» «Нет», – ответил Олег. «Марина», – сказал Макс, – «будь человеком, дай воды, ик». «Осмелюсь заметить, что я не могу». Начал вещать голос корабля. «Ой, заткнись», – оборвал ее Макс. «Просто дай воды. Минеральной». «Доставлено», – ответил И. Из стены выплыл столик с двумя бутылками минералки и двумя стаканами. Макс схватил бутылку и опорожнил ее. «Я стаканы не просил», — сказал он и тут же добавил, «ничего не отвечай». «Доброе утро», — пробормотал он Олегу, «хотя я в этом сомневаюсь». «Доброе», — ответил Олег, прикрываясь одеялом, «Марина, дай халат». Из шкафа вылетел халат и попал точно в цель, ему в голову. «Хороший компьютер», — сказал он, «поставь нравится своим создателям». «Благодарю вас», — ответила Марина. «Макс, дай мне бутылку», — Олег протянул руку. Макс не стал проверять его реакцию и подал вторую бутылку прямо в растопыренные пальцы. «Еще воды», — приказал Олег, натягивая халат и одновременно опорожняя минералку. «Вот это погуляли», — сказал Макс, падая в кресло напротив него. «Это мы только начали», — ответил Олег и, собравшись с мыслями, спросил, «а где девчонки?» Макс с минуту смотрел на него с удивлением и, наконец, произнес, «Олежа, ты что забыл?» «Что?» Олег попытался встать, но ноги не слушались и он упал обратно на кровать. «Ты же их выгнал», — ответил Макс. «Когда?» — безэмоционально спросил Олег, потирая двухдневную щетину. «Ну, сначала мы купались в бассейне, потом голышом купались, потом пили. Или мы чаще пили», — Макс ненадолго задумался и продолжил, «потом мы покувыркались в постели». «Я там», — он указал рукой на двери, «а ты здесь». «Ничего не помню», — ответил Олег. «Ну, вначале было все просто отлично, я слышал. Девчонкам даже понравилось», — Макс поднял вверх кулак, «потом мы еще выпили с девчонками вместе. Потом снова покувыркались. Снова выпили», — Макс сосредоточился и изрек, «много пили». «Потом», — произнес Олег через силу. «Потом ты начал орать», — ответил Макс очень тихо и продолжил. Кричал. «Пошли вон, шалавы. Хотел девчонок с палубы сбросить, на меня бросался. Повезло, что ты уже на ногах не стоял. Мы стакан водки на спор выпили и ты упал, а я им такси вызвал. Не помню», — отрезал Олег и внезапно засомневался. «Погоди, а водка откуда взялась? У нас же не было. А нам твоя эта Марина пить запретила и мы до компса скатались на такси», — ответил Макс. «Ты еще всю дорогу перед девочками извинялся. Там и взяли». «Ясно», — Олег поднял указательный палец вверх, водка была паленая. Точно, согласился Макс и попытался сменить тему. Марина, сколько тут еще спален? Кроме этих двух, еще четыре, ответил компьютер, две желтых и две зеленых. Светофор какой-то, заметил Макс. По херу, ответил Олег. Марина, накрывай завтрак на двоих. Где мы вчера начали? В кают-компании, господин Царев. Вот в ней, Олег снова попытался встать. Я в душ, сказал Макс и вернулся в свою комнату. Хорошая мысль, сказал вслух Олег и все-таки поднялся. Через 15 минут Олег зашел в кают-компанию в уже чуть лучшем состоянии, но голова все еще трещала по швам. Здесь уже стоял вчерашний столик только чуть выше, на высоту обеденного. Следом, охая и кутаясь в халат, зашел Макс. «Похмелиться надо бы», — сказал он. «На вот соку попей», — ответил Олег, махнув рукой на графин. «В сок добавлены препараты, устраняющие абстиненцию», — сказала Марина. «Приятного аппетита!» «Не матерись», — буркнул Макс. «Похмелье есть похмелье. На дворе 1247, они могут сделать бренди, от которого голова не болит. В заказе значилось натуральный бренди без спецдобавок», — ответил И. «Так и лечиться тогда надо натуральными средствами», — зло ответил Макс. Олег выпил сока, сочувственно посмотрел на Макса и успокаивающим тоном сказал. «Давай лучше новости посмотрим, вдруг опять наследили, хотя вроде мы посреди океана. Марина, включи новости, лучше прямой эфир. Первый канал только что начал прямую трансляцию, подойдет. Давай», — Олег согласно кивнул и махнул рукой на противоположную стену. Стена тут же пропала и на ее месте появилась всем известная студия. Возле большого письменного стола стояла голубоглазая блондинка в ярко-красном строгом костюме. В студии Первого канала Дарья Голубева, здравствуйте. Очередной скандал в правоохранительной системе. Сегодня утром удалось выяснить ужасающие подробности отдыха высокопоставленных сотрудников Комитета внутренней безопасности. В то время, когда идут ожесточенные дискуссии на тему необходимости столь мощной системы охраны порядка, ее высшие чины купаются в роскоши. И это еще мягко сказано. Посмотрите, перед ней возникло объемное изображение наследия. Твою ж мать, Олег вскочил, выругавшись, и сжал кулаки. Вот такие яхты покупают себе, продолжала Голубева, наши, так сказать, стражи порядка. Но это еще не все. По имеющимся у нас данным, сейчас на борту этой яхты находится два сотрудника КВБ и 6 девушек легкого поведения. По самым приблизительным подсчетам такой отдых может стоить, с учетом стоимости яхты, от 1 до 2 миллиардов рублей. Вопрос, откуда такие деньги, пусть даже не у рядового сотрудника КВБ, прояснил владелец одного рыбозавода, пожелавший остаться неизвестным. Его компанию взялся проверить полковник КВБ, но, не обнаружив нарушений, потребовал взятку. Олег сел в кресло. «Мне тебя, девочка, даже жалко», — сказал он. «Какая же ты дура! А сейчас мы попробуем связаться с этим полковником», — продолжала Дарья. «Входящий вызов», — сказала Марина, — «будете отвечать». «Конечно», — ответил Олег. Макс ошарашенно посмотрел на Олега и поправил халат. «Добрый день», — поздоровалась Дарья, — «вы находитесь в прямом эфире. Как вы можете прокомментировать это? Как я понимаю, трансляцию вы смотрите сначала». «Я могу прокомментировать», — ответил Олег. Приложил браслет к рту и приказал: «Рюрик, захватить сигнал». «Сигнал захвачен», — ответил его седан через динамики наследия. Элитный сокол Царева имел много наворотов. «Рюрик, вывести на экран трансляции документы по аренде судна». Дарья внезапно испугалась. Она застыла на одном месте, на лице было выражение тихого ужаса. «Дарья», — сказал Олег ведущий, — «ваш дрон ведь над яхтой. Выведите с него картинку, пусть просканирует на наличие людей». «Я не», начала была девушка и, попытавшись улыбнуться, продолжила дрожащим голосом, «наш дрон временно неисправен». «Сожалею», торжествующе ответил Олег и продолжил в браслет: «Рюрик, перехватить управление дроном над яхтой и вывести данные в трансляцию. Начать сканирование яхты». Тут же на изображении наследия появились две красные точки. «Как видите, все работает», продолжал Олег, «на моей яхте только два человека. Да и яхта не моя, а арендована по очень скромной цене. А если вы обратитесь в КВБ, то, я уверен, вам представят документы, подтверждающие, что у вашего источника условный срок за попытку дачи взятки». Дарья Голубева молчала. «Получается все, что вы сказали, это клевета», — слегка торжествующе заявил Царев и прервал связь. Внезапно к Дарье подошла девушка в черном костюме и что-то шепнула. Голубева тут же убежала. «Добрый день», — сказала девушка, улыбаясь, в студии Ирина Ленина. «Я уверяю вас, что этот репортаж не совпадает с мнением редакции. Приносим свои извинения за подачу в эфир непроверенных данных. А сейчас к другим новостям. Лихо ты ее уделал в прямом эфире», — Макс рассмеялся. «Точно», — ответил Олег, — «ибо нихрен. Транспортный контроль запретил вылет всем грузовым судам, направляющимся на пограничные базы на границе Солнечной системы. Нам удалось взять интервью у одного из сотрудников этой службы», — продолжала вещать Ирина Ленина. «Наш источник пожелал остаться неизвестным, но вот, что он ответил о причине запрета. Нам из оборонительных корпусов сообщили», — раздался сильно измененный голос, — «говорят, связь прервалась со всеми дальними базами, а потом и с двумя военными кораблями, которые направлялись к базам 1278 и 1277. Что это может значить?» Наигранно взволнованно спросила Ленина. «Нам это неизвестно», — ответил тот же голос, «но, говорят, пока не разберутся гражданские суда, дальше орбиты Луны не выпускать». «Ну ты смотри-ка», — усмехнулся Олег, — «опять за старые, лишь бы шумиху устроить». «Олег, давай выпьем», — почти взмолился Макс. «Ладно», — согласился Олег, — «Марина, давай бренди и вырубай эту хрень». Он наполнил бокалы и изрек с иканьем. «Знаю я эту Ленину. Стерва-то еще. Быть может». Пошла она к Хвигу, грубо оборвал его Макс и стукнул бокалом об бокал. Следующие 3 дня они пили уже с утра до вечера, без перерывов на просмотр новостей. Олег пытался вызвать девчонок, Макс даже знакомых вспоминал, но оказалось, что Олег на 2-й день отдыха сам запретил и устанавливать связь с окружающим миром, когда он не трезвый. Пытались улететь на Соколе в Кэмпс, но там стоял такой же запрет. Зато они перерыли всю яхту и нашли огнестрельное ружье и установку для запуска мишеней. К счастью, патроны кончились до того, как они успели что-то натворить. Оставалась еще куча солдатских байк и анекдотов, которые можно рассказывать бесконечно. Только Макс немного портил настроение своим занудством. Ему постоянно казалось, что новости о потере связи с дальними базами значит что-то плохое. Связист, что с него взять? Для них всегда бесперебойная работа сетей, это хорошо, малейшая проблема, это катастрофа. Вдобавок ко всему вспомнилась попытка его убийства. К тому, что в него стреляют, Олег привык давно, а вот покушение в обычной жизни, это что-то новенькое. Этот Александр, похоже, вообще беспредельщик, так не принято. На сотрудников КВБ не покушаются, их бояться положено. Надо бы с ним разобраться. Потом, а то совсем нормы приличия забыл. Да еще Лисицын вроде как ему приказ дал. Нет, не сегодня и не завтра. На 3-ю ночь они уже не в силах стоять на ногах, делали ставки на корабли, кто уйдет к орбите Луны, а кто останется. Делать это было сложно, так как с Земли любой корабль выглядел как звезда, только двигающийся. Лишь космическая станция «Земля-2» и крупные крейсера немного выделялись на общем фоне. С хорошим зрением можно было даже различить их форму. Еще одна сложность заключалась в том, что кораблей на орбите было необычно много, действительно много. К утру 4-й ночи Олег проснулся от громкого рева с восточной стороны. Он, все еще пьяный в стельку, поднялся на верхнюю палубу и посмотрел в ту сторону. Озаряя светом ночное небо, в сторону яхты летел огромный огненный шар, оставляя след черного дыма. С диким грохотом, закладывающим уши, он пролетел всего в 100 метров над ней. Только теперь Олег понял, что это был эсминец, большой корабль в 500 метров в длину. Да чего же, действительно огромная хрень. Вся передняя часть корабля горела, от гравикрыльев остались лишь обломки. Падающий корабль, пролетев над яхтой, скрылся за горизонтом и тут же раздался взрыв от падения в океан. От ударной волны взрыва Олег аж присел, даже частично протрезвев. То, что это не его пьяные глюки, дала понять яхта. С опозданием всего на секунду верхняя палуба закрылась защитными экранами. Что это было? Ошарашенно спросил Царев. В опасной близости упал крупный корабль, вошедший в земную атмосферу на недопустимой скорости, безэмоционально ответил компьютер. Глава 5. Парад перемен. 30 июня, 1247 год. 14:48 местного времени, 19 часов 48 минут земного. Атлантический океан у северо-западного побережья Африки. Чьи-то руки подняли его, он открыл глаза. Оказалось, что Царев уснул посреди коридора, рядом два человека в черной форме. «Че надо?» – пробормотал Олег, негодуя. Одну из рук он схватил и кувыркнул непрошенного гостя через бедро. Другой кинулся к нему. Царев чуть сдвинулся в сторону и подставил ему подножку. Кое-как Олег все же принял вертикальное положение и ударил сначала одного, затем другого в затылок. Навыки давали о себе знать. «Поспите», – пробормотал он и направился на палубу. Здесь все еще стоял столик с выпивкой. Очень хотелось пить. Царев схватил ближайшую бутылку и опустошил ее залпом. Вот черт, это была не вода. За спиной его кто-то окрикнул. Олег повернулся и упал, отключаясь, прежде, чем до него добрались. Олег проснулся от пинка в бок. «Чеза!» – начал он возмущенно и открыл глаза, пытаясь осмотреться. Зрение слушалось плохо, сквозь пелену в глазах он увидел металлический пол. Рядом стояла пара армейских ботинок. Олег поднял глаза вверх, в ботинках десантник, точнее полупрозрачная фигура десантника. «Твоя пенсия закончилась», — сказал чей-то знакомый голос. «Надо же было так нажраться за 5 дней. Почему на связь не выходил?» «Я ее выключил», — ответил Олег. Он зажмурился и резко открыл глаза. «Так-то лучше», — зрение возвращалось. Он лежал на полу десантного корабля. Вокруг стояло помимо того, что был возле него, еще 5 полупрозрачных фигур. Видимо, это его конвой, иначе бы они сидели в креслах вдоль стен. 6 человек. Какая честь, на него одного и пьяного в умат. В кресле сидел только 1 человек. Высокий седоволосый мужчина в черной форменной одежде, статный со всегда серьезным лицом и легкой грустью в глазах. 3 золотых прямоугольника на погоне поперек левого плеча ярко сверкали. У Олега раньше был только 1. Генерал Лиси Икцин. Фамилия почему-то целиком не произнеслась, язык все еще плохо слушался. «На экстренные случаи нужно было оставить какую-то возможность», – медленно произнес генерал. «Помогите ему сесть, полковник все-таки». Олегу помогли подняться и усадили в кресло, под нос сунули стакан. Он выпил содержимое и, посмотрев на генерала взглядом полным злости, сказал: «Я в отставке, если вы забыли, и пока сам не вернусь с экстренными случаями не ко мне». «Понятно», – ответил генерал и добавил. «Ситуация изменилась. Введено военное положение, через несколько минут введут осадное». Олег застыл. В памяти внезапно всплыл краткий пересказ Макса запрещенной книжки и его хлопок в ладоши. «Война. С кем? Неужели Хон опять о независимости вспомнил? Хон – цветущая планета, ближайшая к Земле в Солнечной системе, тропический рай. Колонизация его началась еще задолго до Земной империи. Потом получилось так, что пока Земная империя захватывала страну за страной, на Хон улетели 500 000 жителей Евразии, в основном из Тартары. Когда Земная империя захватила всю Землю, Хон объявил о своей независимости, так как правительство, которому он подчинялся, пало. Началась серия войн между Землей и Хоном. Прекратились эти войны лишь после образования Земной Федерации. Хон получил автономию в составе единого государства. Неужели опять? Но как КВБ мог это проглядеть? Да и зачем? Что случилось? Спросил он. У тебя 5 часов, чтобы прийти в норму, сказал генерал, проигнорировав его вопрос, пока поступаешь в распоряжение Арины Соколовой. Это еще кто? Олег нахмурился. Если перед именем не называлось звание, значит гражданское. Все, мы прибыли, ответил генерал. Он явно не расположен к разговору. Двери корабля открылись и Олега вытащили под руки на свежий воздух. Стояла ночь, значит его увезли в западное полушарие, это если его забрали днем. Тут он понял, что вообще не представлял, когда его забрали, который сейчас час и даже день вспомнить не мог. Ему помогли пройти по посадочной площадке и завели в помещение. Больница, вот куда его привезли. По лифту вниз, затем по коридору, в палату и на кровать. Это очень кстати. Голова гудела, сильно хотелось спать. В комнату вошла девушка в белом халате, коротком халате, едва достававшем до середины бедра. Миниатюрная, русоволосая с большими синими глазами и необычайно аппетитной фигурой. Из-под халатика торчала очень узкая полоска синей юбки, стройные ножки обуты в белые мягкие туфли. «О!» – выдохнул Олег, – «красавица! Как мне тебя не хватало! Иди скорее ко мне под одеялко!» «Царев!» – резко прервал его генерал, ты не у себя на яхте». Девушка покраснела и опустила глаза. «Это ведущий специалист психиатрии Арина Соколова, лучший в восточном полушарии. А еще моя племянница. Обидишь, убью». По взгляду генерала Олег понял, что тот не шутит. Да ему уже и самому стало стыдно за свою выходку. Зато стало ясно, что он все-таки в восточном полушарии, хотя какое это имело значение. «Все», — отрезал генерал, — «через 5 часов у меня. Оказывать содействие и выполнять все распоряжения». «Так точно», — ответил Олег. Генерал в сопровождении бойцов вышел. Психиатр присела на кровать рядом с Олегом и накрыла его одеялом. Только сейчас сон понял, что все это время лежал на кровати в полураспахнутом халате с наследия, а под ним он такой же, как при рождении. «Ой», — вырвалось у него, — «простите». Что-то в ней такое было, что заставляло его взрослого мужика с огромным опытом чувствовать себя безусым юнцом. Она мило улыбнулась, и эта улыбка обезоруживала. От смущения он насмотрелся, хотя это помещение являлось самой обычной палатой. Светлые стены, из мебели кроме кровати, на которой он лежал, лишь пара стульев, светящийся потолок, вот и весь нехитрый дизайн. «Ничего страшного», — сказала она необычайно мягким голосом, «в моей работе так часто бывает. Сейчас вам надо поспать». Она достала с изголовья кровати трубочку с диском на конце, мягко взяла его руку, перевернула ее и приклеила диск к запястью. «Что это?» – спросил Олег, не понимая, что заставляло его подчиняться, приказ или нежелание ей сопротивляться. «Это спецкоктейль. Вы будете спать полчаса, а чувствовать себя, когда проснетесь, будто спали 12 часов. Плюс это выведет из организма все токсины. Спокойного сна». Она положила ему ладонь на глаза, и он тут же отключился. Олег проснулся от того, что его щеки коснулись волосы. Арина что-то поколдовала с панелью у его изголовья, отклеила диск с запястья и выпрямилась. «Как спалось, полковник Царев?» «В отставке я», — мрачно ответил он. «Пока да», — ответила психиатр. «Генерал Лисицын сомневается в вашей правопригодности, особенно после инцидента в Южной Америке. Поэтому будем доказывать ему обратное». «Будем. У меня как-то желания нет», — ответил Олег. «Будете», — сказала Арина, — «я почитала ваше личное дело. Кое-что уже ясно, но нужны еще тесты. Попробуйте сесть». Олег сел. На удивление голова была ясная, ничего не болело, и он был даже сыт. «Как себя чувствуете?» «Отлично», — ответил он, — «как это вы мое дело читали? Оно же засекречено». «Я консультирую корпуса частенько», — ответила она, улыбаясь. «Хаем», — Олег ухмыльнулся с недоверием, — «чем может психиатр помочь КВБ?» «Ну, я не только психиатр», — ответила она, сделав паузу. Увидев его реакцию, рассмеялась и добавила, — «еще и психолог. А вы что ожидали услышать? Что-то более полезное?» — буркнул Олег. «Ну, последняя операция была проведена успешно, в том числе с вашим участием, благодаря мне, с моим», — удивился Олег. «Устранение Дарьи Голубевой». Достала она своими высосанными из пальца расследованиями. «Вы свою роль отыграли блестяще», она была явно довольна собой. Тут до Олега дошло. «Конечно, таких подарков судьба не делает. Это наши подсунули ей эти сведения и убедили в их правильности», сказал он. «Конечно же», ответила Арина, а дальше все действовали исходя из психологических портретов, составленных мной. «И вы тоже». Во взгляде Олега мелькнуло восхищение. Впервые за много лет он, пусть и пьяный, оказался пешкой в чужой игре. «Теперь она до конца жизни будет свободной», — сказал он. «Безработной», — поправила его Арина, «но это по крайней мере гуманно. Она жива и на свободе с хорошим пособием. Не любите безработных?» — спросил он. «Мы все сейчас почти как дети», — со вздохом ответила она, «и безработные особенно. Знаний хватает лишь для того, чтобы развлекаться, больше они мало на что способны. Не думаю, что такое мнение можно назвать нелюбовью. Вот жители Хана, другое дело. Я там часто бывал», — заметил Олег. «Тогда вы знаете, что они кардинально от жителей Земли отличаются. Они тянутся к знаниям и ремеслам, все поголовно. Быть бесполезными для них позор». «Арина», — прервал ее Олег, — «что происходит?» «Идет война», — ответила она, — «уже 3 дня как». Олег выжидающе смотрел на нее. «Я много подробностей не знаю», — сказала Арина, кто на нас напал неизвестно. Сначала потеряли связь с дальними базами, затем с кораблями разведки. При нападении на базу у Сатурна удалось заснять короткий бой с их кораблями, такие раньше не попадались. Это точно не серые, ты и это знаешь», – удивился Олег. «Сначала 200, затем 110 и 20 лет назад в Солнечную систему проникали корабли инопланетной цивилизации. Все контакты были враждебны. Каждый раз проникали все большие силы. Эти события были строго засекречены. В последний раз часть кораблей была захвачена. Это были гуманоиды серого цвета. После изучения их языка были проведены переговоры и установлен мир на условиях полного отсутствия дальнейших контактов. Отчасти из-за них дальние базы и появились, хотя серьезной военной угрозы они не представляли, равно как и технологического и культурного интереса». «Да», — ответила Арина, — «два года назад я изучала пленного серого, особенности их культуры и психологии вида». «Впечатляет», — сказал Олег, — «скажите тогда, где я?» «Это ведомственная психиатрическая лечебница», — улыбнувшись, ответила Арина, — «весь персонал уже распределен отсюда, мы закрываемся. Вы наш последний пациент». «А где это?» — повторил он вопрос. «Уральские горы», — ответила она, — «давайте займемся тестами, а потом вы сами во всем разберетесь». Арина бросила ему на кровать тренировочный костюм, обувь для бега под кроватью, она улыбнулась, «я подожду за дверью, поторопитесь». Как только она вышла, Олег вскочил и оделся. «Быстро вы», — с удивлением сказала Арина, когда он вышел из палаты. Она провела его в соседнее помещение. На запястье и виски приклеила датчики и указала на кресло. Затем она стала задавать ему вопросы, многие из которых были похожи на стандартное тестирование, которое регулярно проходили в корпусе внутренней безопасности для определения лояльности и соответствия званию. После этого он бегал на беговой дорожке, отжимался, стоял на голове, продолжая отвечать на вопросы. «Все, благодарю вас», — сказала она, — «наконец, через 2 часа, теперь можете отдохнуть и перекусить. Думаю, вы понимаете, что физические упражнения были нужны в том числе и для того, чтобы разогнать кровь и очистить ее естественным путем. Так что надеюсь на ваше скорейшее выздоровление». Арина открыла дверь в соседнюю палату. В ней кроме кровати стоял стол, накрытый на одного, и шкаф. «Ванна там», — она указала на дверь в углу. Олег перекусил и принял душ. Затем открыл шкаф. В нем лежал комплект нижнего белья, обувь и висела военная форма. На погоне было 2 золотых прямоугольника или, как их еще называли, кирпича. Он на секунду замешкался и осмотрел форму тщательней. На груди золотыми буквами вышита его фамилия. Он наделся, и тут в дверь постучали. «Да», — ответил он, — в комнату вошла Арина. «Поздравляю вас, генерал-майор Царев, с присвоением очередного звания. Еще одна операция проведена успешно. Мы с вами справились за 3,5 часа вместо 5. Но времени все равно нет, нам нужно вылетать немедленно». Тут он обратил внимание, что на ней была военная форма белого цвета медицинского корпуса. «Нам, мы летим вместе», — спросил он. «Так точно», — ответила она, улыбаясь, и чуть игриво спросила, «вы не рады?» «Очень рад. В путь». На посадочную площадку они поднялись тем же путем, что его сюда несли. По дороге Олег пропустил ее немного вперед. Уже сложно сказать почему, но во всех корпусах, в том числе и медицинском, ввели очень облегающую женскую форму. Фигура Арины просто захватывала дух. Невольно он засмотрелся на ее попку. Она это заметила и улыбнулась, ничего не сказав. В самом центре площадки стоял ярко-белый сокол. «Это ваш?» – спросил Олег. «Да», – ответила Арина, – «давайте поторопимся». Про себя он отметил, что сокол, несмотря на доступность, все же была машиной элит. Конечно, были более простые варианты дорогих АК-машин, но сокол стоил столько, что его обладателем мог быть только очень богатый человек, бесспорно элитная машина. Арина не стала включать автопилот, а повела сама, сразу подняв сокола на максимальную высоту полета. Среди пусть и немолодых, но все же высоких гор Урала это было достаточно опасно, неожиданный порыв ветра мог перевернуть машину и отбросить на камни. Однако девушка прекрасно чувствовала воздушный поток, умело лавируя среди вершин. Вдали на короткое время показался свет, по-видимому это был Астар, некогда столица могущественной Тартары, а теперь крупный региональный город, сохранивший былую стать. В отличие от многих других городов земли старше 1000 лет, Астар сохранился и новый город разместился на окраине старого, превратившись в город-музей. Даже через 1000 лет жизни в одном государстве жители центральной части региона Тартара отличались от остальных землян менталитетом, хотя и не так сильно, как ханцы. Вскоре они уже неслись на огромной скорости над лесом, затем лес сменился полем, потом морем и показались североафриканские джунгли. «Мы летим в Кэмпс?» – спросил Олег. «Да», – подтвердила Арина его догадку, – «Кэмпс вам знаком лучше всего, поэтому вас направляют сюда». Машина плавно села на посадочной площадке центральной башни города. «Недели не прошло, как отсюда ушел», – подумал Олег. Но теперь многое было по-другому. Чувствовалось, что город сильно изменился. Над ним дрейфовали 5 больших десантных кораблей. В морском порту помимо гражданских лайнеров стояло несколько небольших военных кораблей, видимо, на ремонте. Трассы же были наоборот почти пусты, лишь одинокие машины показывались изредка. Они прошли внутрь здания. Перед терминалом Олег замер, пропуск-то свой старый он потерял где-то на яхте. Арина, недолго думая, сунула руку в его правый карман и подала ему пропуск. Кусочек пластика 3 на 5 сантиметров с его трехмерным изображением по пояс, свеженький. Он ухмыльнулся и прошел. На удивление Арина прошла по своему. «Я очень плотно сотрудничаю с корпусами и особенно с корпусом внутренней безопасности», с улыбкой ответила она на незаданный вопрос. Внутри тоже заметно прибавилось охраны. Коридоры КВБ, выкрашенные в серый цвет с синими горизонтальными полосами, всегда казались Олегу мрачными, даже золотой герб Земной Федерации на каждом этаже не спасал ситуацию. Двуглавый орел с конституцией в одной лапе и мечом в другой строго смотрел по сторонам, лишь прибавляя строгости внутреннему убранству службы. Они прошли по известной ему очень хорошо дороге к кабинету генерала Лисицына. На больших темно-коричневых дверях красовался герб КВБ, круглый щит с гербом Земной Федерации и 2 перекрещенных меча за ним. Рядом стояли аж 4 охранника. Когда Олег с Ариной вошли в кабинет, генерал сидел за столом, сосредоточенно глядя в экран перед собой. Его лицо, вопреки обычным манерам, полностью передавало тяжесть мыслей и общую усталость. Глава 6. Эвакуация. 30 июня, 1247 год. Я, 18 часов 58 минут местного времени, 23 часа 58 минут земного. Западное побережье Северной Африки, город Кэмпс. «Здравия желаю, генерал Лисицын», — сказал Олег в пороге, — «генерал-майор Царев по вашему приказанию прибыл». «Отлично», — генерал поднял голову, — «вы очень вовремя». Он встал и, обойдя стол, продолжил. «Значит так, времени очень мало. Противник неизвестен. Связи с ханом нет, солнечная спутниковая система вышла из строя. Попытки наладить связь не увенчались успехом, мы потеряли 5 кораблей связи. Наступление идет с 2 сторон. Сдержать мы его не можем, но у каждой базы он задерживается до полного истребления. Вчера одному из кораблей удалось отступить с базы «Сатурн-5». Благодаря этому у нас есть хоть какая-то информация». Лис повернулся и нажал несколько кнопок на клавиатуре. Стена слева исчезла и появилось изображение эсминца. «Открыть записи журнала», — сказал генерал. Изображение эсминца сменилось изображением чуть приплюснутого шара, явно металлического. «Мы еще анализируем это», — сказал генерал, — «эти шары размером с истребитель. На Сатурн-5 напало порядка 50 этих штук. Наше оружие их не берет. Если увидишь эти штуки здесь, то значит вам хана». Он замолчал и вернулся в кресло за столом. «Этот наш корабль», — продолжил он, — «сторожевой эсминец адмирал Катуков. На борту было 354 человека экипажа. Он достиг орбиты Земли, но из-за повреждений не смог снизить скорость и сгорел в атмосфере. Выживших только 12 человек, остальные сгорели заживо». Он опять замолчал, потом посмотрел на Олега в упор и продолжил. «В общем, ситуация следующая. Принято решение об эвакуации Земли. Но, начал было Олег и тут же остановился. Как эвакуировать 4 миллиарда человек, но приказы не обсуждаются. По спискам, продолжил генерал, в первую очередь ученые, затем по 2 человека с каждой профессии. Список второй очереди, остальные занятые в произвольном порядке. Допускается эвакуация с семьями». У Олега невольно пробежал холодок по спине. «Моя группа?» – спросил он. «Сейчас все прибудут сюда», – ответил генерал. «Списки уже формируются. Противник достигнет орбиты Земли через 12 часов. Сейчас 7 вечера по местному времени, то есть где-то к утру. Поскольку Хон сейчас с другой стороны от Солнца, мы всех эвакуируем туда, надеемся, там ситуация получше. И еще, обрати внимание, Сейчас запрещен взлет с земли всем гражданским судам, а через 8 часов об эвакуации будет объявлено всем. Твоя задача – выпускать на орбиту из КМПСа частные суда только после посадки на них эвакуируемых. Ни один корабль не должен взлететь пустым. Все ясно. Так точно, ответил Олег. Я отбываю в столицу, генерал посмотрел на Арину, потом перевел взгляд на Олега. Арина Соколова останется с тобой, ее помощь пригодится, особенно после официального объявления. На твоей яхте должны улететь ты, она и вся ваша группа не позднее, чем через 11 часов. А как же люди? Вырвалось у Олега. На планете останется СОП, целиком. На такие случаи их и готовили. Олег почувствовал, что стало немного легче. СОП или служба охраны правопорядка являлись скрытыми агентами военного ведомства, такого секретного, что даже названия у него не было. Между собой КФПшники называли его «белым корпусом». Ходили легенды, что его боевое крыло принимало участие в некоторых особо сложных операциях. Поговаривали, что вместо шеврона с указанием корпуса у них был белый прямоугольник, он и стал причиной названия. Считалось, что это просто слухи, но руководство оборонительных корпусов всегда знало больше, чем могло. А несколько сотен лет назад таинственным образом внезапно умер 11-й президент Земной Федерации и следом еще несколько крупных чиновников. После этого в СМИ прошла утечка об их крупных коррупционных сговорах. С тех пор в каждом чиновнике появился страх перед нарушением закона, изрядно подпитываемый периодически возникающими байками. К тому же корпус внутренней безопасности для того и создавался, чтобы держать в страхе как владельцев рабозаводов, не желавших платить огромные налоги, так и бюрократический аппарат, падкий на взятки. Безусловно, наличие СОП на планете могло максимально обеспечить безопасность оставшихся людей, максимально возможно. Главное, что их не бросали на произвол судьбы. Или это просто самообман. Генерал Лисицын собрал со стола несколько вещей и сложил в кожаный портфель. Затем встал, подошел к Олегу и произнес, глядя ему прямо в глаза: «Арину береги, это личная просьба, Олег». Он протянул ему руку. «Так точно», ответил он, пожимая руку генерала, и добавил: «Обещаю». «И еще», добавил генерал, «только что почти половина флота перешла в контрнаступление. Мы не знаем, чем это кончится. Многие из старших офицеров против такого решения, но ничего не предпринимать, это тоже». Генерал замолчал, подбирая слова. «Постыдно», сказал он, наконец. Он достал из кармана сигару и прикурил, что было категорически запрещено в пределах Земной Федерации. «Ну все, мне пора», генерал обнял Арину и направился к дверям. В пороге он обернулся и немного взволнованно произнес: «Держись, Олег, теперь ты комендант КМПСа. Сколько людей выживет, зависит только от твоих решений, и да поможет нам Бог». Когда дверь за генералом закрылась, они еще несколько секунд стояли в оцепенении. Тишину нарушила Арина. «Занимайте кабинет», — сказала она, — «генерал-майор, комендант КМПСа». Олег кивнул и сел в кресло за столом, где еще недавно сидел Лисицын. Он молча смотрел в экраны перед ним. Да, в его карьере часто возникали ситуации, когда от него зависели жизни сотен людей. Сотен, да, но не 5 миллионов жителей. Олег чувствовал страх и знал, что его надо спрятать как можно дальше. Ему можно было бояться, но, как учили в академии, страх командира – субстанция несуществующая. Олег закрыл глаза, страх прошиб его до кончиков пяток, вывернул его наизнанку, заставил усомниться в себе. Он пропустил его через себя и отпустил, появилось знакомое ощущение, эмоции закончились, теперь лишь холодный разум, страха больше нет, все ушло. Царев достал из кобуры лазерный пистолет и положил его перед собой на стол. Арина из угла кабинета удивленно смотрела на него. Он провел рукой по гладкому металлу ствола, по ребристому радиатору на затворе. Как легко было служить 15 лет назад, просто выполняй приказ, а приказы были ясные. Враг там, его нужно уничтожить. Оружие было самым верным его помощником, теперь от него пользы не было никакой. Царев убрал пистолет обратно в кобуру.